Глава 13. Иисус был уже глубоким стариком. Господь сказал ему: «Ты уже совсем стар, а земель, которыми надо овладеть, еще очень много. Это все филистимские области и вся страна гешурцев. Все земли от Шихора, что у египетской границы, и до северной границы Экрона, считаются частью Ханаана. Там 5 филистимских княжеств: Газа, Ашдод, Ашкелон, Гат и Экрон. Это земля Аввеев на юге, это все ханаанские земли от Ары, что принадлежат Сидонинам, до Афека и Амарейских пределов. Это область Библа, а на востоке весь Ливан от Баал-Гада, что у подножья Хермона, до Левохамата. Я отберу землю у всех, кто живет в этих горах, от Ливана до Мисрефот-Маима, у всех Сидонин, и отдам ее сынам Израилевым. Раздели землю по жребию между израильтянами, как я тебе повелел. Раздели всю страну между 9 племенами и половиной племени Манассии. Половине племени Манассии, а вместе с ней племенам Рувима и Гада, уже были даны наделы. Моисей дал им землю к востоку от Иордана. Моисей, раб Господа, отдал им земли, начиная от Араэра, что над Арнонской долиной, и селение, что в Арнонской долине, а также все плоскогорье от Медевы до Дивона, и все города, правившего в Хешбоне аморейского царя Сидона, вплоть до страны аммонитян, а также Галаад и страну герушцев и маахейцев, всю гору Хермон и весь Башан вплоть до Салхи, все земли Ога, царя Башанского, что правил в Аштароте и Эдреи. Он был из последних Рефаимов. Моисей победил этих царей и завладел их землями. Но израильтяне не завладели землей гешурцев и маахейцев, те живут среди сынов Израилевых и по сей день. А племени Левия Моисей не дал никакого надела. Их доля, так сказал им Моисей, это приношение Господу Богу Израиля. Моисей дал земли племени Рувима, всем его родам. Это земли, начиная от Араэра, что над Арнонской долиной, и селение, что в Арнонской долине, а также все плоскогорье вплоть до Медевы, Хешбон и все селения, что рядом с ним на плоскогорье. Дивон, Бамот-Баал, Бет-Баал-Меон, Яхац, Кедемот, Мифаат, Кирьятайм, Севма, Церет-Шахар, что на холме посреди долины, Бет-Пиор, склоны горы Фазга и Бет-Ишемот. Все селения плоскогорья, все царство Сихона, аморейского царя, который правил в Хешбоне. Моисей победил и его самого, и подвластных ему мидьянских вождей Эви, Рекема, Цура, Хура и Реву, живших в этой стране. Вместе с прочими израильтяне убили и прорицателя Валаама, сына Беора. Граница владений племени Рувима — Иордан. Это селения и хутора, вошедшие в надел родов Рувима. Моисей дал земли племени Гада всем его родам. Это Езер, все селения Галаада и половина страны аммонитян до Араэра, что близ Раввы. Земли от Хешбона до Рамат-Мицпе и Бетанима, от Маханаима до области Лодивара. И в долине Бет-Харам, Бет-Нимра, Суккот и Цафон. То есть вся оставшаяся часть царства Сихона, царя Хешбонского, за Иордание вплоть до озера Киннерет. Это селение и хутора, вошедшие в надел родов Гада. Моисей дал земли половине племени Манассии, родам половины племени Манассии. Это земли, начиная от Маханаима, весь Башан, все царство Ога, царя Башанского, все Яировы деревни в Башане, 60 селений, половина Галаада, а также Аштарот и Эдреи, башанские города, в которых правил Ог. Все это было отдано потомкам Махира, сына Манассии, половине родов Махира. Такой раздел земли совершил Моисей на Моавской равнине к востоку от Иордана, Иерихонской реки. а племени Левия он не дал никакого надела. Их доля, так сказал им Моисей, это Господь, Бог Израиля.